Глава 6. Май 2025 год. Женя. «Максим? Здравствуйте. Меня зовут Женя. Я подруга Оли Караваевой. Мы могли бы с вами поговорить?» Уже заканчивая фразу, Женя подумала о том, что Наместников мог еще и не знать о смерти своей возлюбленной. «Здравствуйте. Да, конечно». Он отозвался сразу, из чего Женя поняла, что он все знает. Они встретились в кафе. Максим Наместников был молодым мужчиной с приятной внешностью. Светлые волосы, карие глаза. Высокий, стройный. Это просто удивительно, что Ольга Караваева чуть ли не через силу соглашалась встречаться с ним. Вдовец свободный. Да любая женщина пошла бы с ним на край света. Так он был хорош и приятен. На нем были джинсы и голубая рубашка. Увидев Женю за столиком в кафе, он безошибочно определил, что должен встретиться именно с ней. Приблизившись к столику, он едва сдержался, как показалось Жене, чтобы не обнять ее. Так он, видимо, хотел прочувствовать хоть какую-то связь с погибшей подругой или поделиться своим горем. Женя чуть ли не выдала «примите мои соболезнования», но вовремя остановилась. Они же оба как бы потеряли подругу. «Максим, как вы узнали про Олю?» Жене хотелось конкретики. Хотя в процессе разговора он и сам наверняка все бы рассказал сам. «Ванечка сказал, ему в музыкалке сообщили. Но он еще маленький, ему всего 6 лет. Думаю, он не совсем понял, вернее, не осознал, однако плакал». «Конечно, к вам придут из Следственного комитета или прокуратуры, станут задавать вопросы. Наверняка поинтересуются вашим алиби, так что будьте готовы». «Алиби? Я же не знаю, когда ее убили. Пусть спрашивают. Я был или дома с Ваней, или на работе. Вы пришли, чтобы что-то рассказать мне? Вы знаете, кто ее убил? За что?» «Увы. Напротив, я пришла, чтобы поговорить с вами о последних днях жизни Оли. Подумала, может, вам что-то известно? Может, у нее что-то случилось? Может, ей кто-то угрожал?» «Нет-нет, что вы. Ничего такого не было. Я вообще не могу себе представить, что кто-то, если, конечно, речь не идет о сумасшедшем, пожелал ей смерти. Она была таким человеком». Голос Максима дрогнул. Подошла официантка, они заказали кофе. «Я знаю, что она была как бы летящая, вся в музыке», — осторожно предположила Женя. «Да-да, вот именно. Она была таким человеком, рядом с которым тепло. Добрая, отзывчивая, всем помогала, входила в положение. А как любила музыку! Мы сколько раз были с ней в консерватории. Она, помню, сидит, слушает реквием Моцарта и плачет. У нее была душа настоящего музыканта. Она воспринимала музыку как что-то божественное, что способно сделать человека лучше, чище. Я очень, очень хотел, чтобы она стала моей женой. Но до этого мы так и не дошли. Я имею в виду предложение. Не успел сделать ей предложение. Понимал, что еще рано. Да, мне понадобилось 1/2 года, чтобы уговорить ее вообще провести со мной вечер, погулять. Знал, что она не замужем, что свободна, но она так долго мне отказывала, причем мягко, не желая меня обидеть. Я никак не мог понять, что ее сдерживает. Я же сразу ей сказал, что не женат, в смысле, что вдовец. Так может, в этом-то все и дело? Может, она просто не знала, как себя с вами вести, чтобы не причинить боль? «Что я несу?» Женя и сама была в шоке от того, что говорила, но ее целью было не обидеть Максима и расположить к себе. «Да нет, все гораздо проще. У нее был другой мужчина. Понимаете, когда я первый раз решился пригласить ее в ресторан или кафе, то спросил, какую кухню она предпочитает. И она сразу же назвала мне одно кафе, где она бывает чаще всего и где ей больше всего нравится. И мы встретились там. Позже мне довелось бывать там самому, просто проезжал мимо и решил пообедать. И вот там, совершенно случайно, Вот лично я бы никогда не поверил в такое совпадение. Я увидел их вместе. Она была с мужчиной. Было время обеда, и Оля должна была бы выглядеть как обычно, то есть нарядно. Она вообще любила красиво одеваться. Но на ней были джинсы и блузка, словно это была вовсе и не она. Но это была она, только совсем другая. Если со мной она была очень сдержана, и мы вели какие-то дежурные разговоры, ну, ни о чем, то с этим мужчиной она позволяла себе и хохотать, и хлопать его по плечу, и как-то энергично со вкусом есть. Я хочу сказать, что рядом с этим мужчиной она не сдерживалась и была естественна, свободна. Я не хотел выступить в роли шпиона и скрыться, нет. Я, напротив, подошел к ним, поздоровался с Олей. Она так покраснела, что ее лицо стало цветом, как борщ, какой она ела. Но она тут же взяла себя в руки и познакомила нас. Мужчину звали Борис, очень приятный молодой человек. Это потом Оля скажет мне, что это ее друг, что дружат они давно и что отношения у них, как у брата с сестрой. Она так и сказала. Возможно, поэтому, подумал я, она и держится с ним не так, как со мной, а запросто, как с близким человеком, как с другом, а не с любовником. Хотя кто сказал, что любовники не могут вести себя так же? Словом, этот Борис так прочно засел в моей голове, что с тех пор я стал подозрительным и поведение Оли расценивал уже по-другому. Чувствовал, что я ей в тягость, словно она встречается со мной из вежливости. «Женя, вы-то хоть скажите, кем ей приходился Борис? Понимаю, сейчас, когда ее уже нет в живых, все вопросы и сомнения не имеют никакого смысла. Но вдруг ее убили из-за него. Кто он такой? Ведь вы же наверняка все знаете, если ее подруга». «Да, знаю». Теперь была очередь краснеть и Жене. Борис Неволин на самом деле был для нее другом. Они познакомились в поезде. И Женя вкратце пересказала историю, которую услышала от Ларисы, настоящей подруги и коллеги Ольги по музыкальной школе. «Да уж, вот никогда бы не поверил, что здоровый и молодой мужчина не видел в Оленьке женщину. Может, он болен?» Женя развела руками. Она ни за что не решилась бы рассказать Максиму о том, что Оля была влюблена в Неволина, но он словно прочел ее мысли. «Может, он и не воспринимал ее, как я, к примеру, ну, как нормальный мужчина, не видел ее красоту, не восхищался ею, но она-то могла быть в него влюблена, и тогда это все объясняет. И ее холодность по отношению ко мне, и отсутствие стремления сблизиться. Мы же с ней так ни разу и... Понимаете, о чем я? Она не подпускала меня к себе. Выходит, что она любила Бориса. Вот сейчас я хотел бы с ним встретиться и поговорить. И спросить, какие ты сейчас чувства испытываешь, когда ее нет, когда ты так долго мучил ее?» В какой-то момент Наместников понял, что разошелся, что позволил своим эмоциям перелиться через край. И замолчал. Допил кофе. «Максим, скажите, может, вы кого-то подозреваете? Может, ваш сын что-то знает? Мало ли, какие конфликты могли произойти в музыкальной школе?» «Нет, нет, нет», — замахал руками Максим. «Ее убили точно не из-за конфликта в музыкальной школе. Это же убийство. Кстати, вы не знаете, как ее убили?» «Застрелили, представляете?» «А где?» «В поселке, где как раз и проживает Неволин», — чуть ли не извиняющимся тоном проговорила Женя. «Но у него алиби, так что не думайте на него». «Вы думаете, что это случайно? Почему-то это произошло именно там, а не у меня дома. Вы понимаете, к чему я клоню? Да он точно замешан». «Ольга не рассказывала вам о фарфоровых птицах». «Птицах? А, о статуэтках. Рассказывала. Она коллекционировала уточек. Точно, вспомнил. Она совсем недавно рассказала мне, что один ее знакомый купил дом, и что она купила ему на новоселье фарфоровую птицу, как раз к его коллекции. «Так вы думаете, что это был Борис? Это ему она купила эту птицу?» «Да, это он собирает фарфоровых соек, и Ольга поехала к нему в тот самый поселок, где он купил дом, причем без приглашения, чтобы сделать ему сюрприз. Но его дома не было, в ночь убийства он был в Москве. Он еще не совсем переехал в свой загородный дом. Кто-то застрелил ее, а тело переместил от одних ворот к другим, путая следы. И сумки с сойкой при ней не оказалось. Вот такая история». «Думаете, ее убили из-за птицы? Но зачем? Сколько она может стоить?» «В зависимости от ее истории, понимаете? Судя по всему, птица была антикварная и дорогая». Женя поймала себя на том, что вместо того, чтобы как бы допрашивать потихоньку Наместникова, она сама отвечает на его вопросы. Но, с другой стороны, разве не так должна вести себя ее подруга? У Максима зазвонил телефон. Он взял трубку и, увидев имя звонившего, поморщился, как это бывает, когда не хочется общаться с каким-то неприятным тебе человеком. Но телефон открыл. «Слушаю. Тамара, ты извини, но я сейчас не могу разговаривать. Да нет же, не в морге. Прошу тебя. Все, пока». И, отключив телефон, обратился к Жене, словно чувствуя себя обязанным все объяснить. «Это Томка, соседка моя. Понимаю, что нехорошо так говорить о женщине, но она просто как танк. Когда умерла Катя, а Катя — это моя жена, мне было, ну, очень плохо». «А от чего умерла ваша жена?» «Воспаление легких. Так все быстро произошло». «Извините. И что, Томка?» «Когда Катя еще была жива, Тамара позволяла себе лишнее. Постоянно звала меня к себе что-то починить, раздевалась в моем присутствии. Короче, хотела меня соблазнить. А уж когда Катя умерла, Ванечку я отправил к родителям и жил один, попивал, не скрываю. Она... Короче, она добилась своего. Не знаю, что со мной произошло, должно быть, я многовато выпил, но когда проснулся, она была рядом, голая. И вот с тех пор она просто одолевает меня. Да и женщина-то она нормальная, добрая и очень ласковая. Но я полюбил Олю. Первое время покупал ей цветы в цветочном магазине, что в нашем доме. А там, оказывается, работает подружка Томки. Но она и рассказала ей, что в записочках стоит имя Ольга. А еще же отправлял цветы ей домой, так Томка через подругу узнала и адрес Оли. Как-то дождалась меня там, устроила сцену. Она выпивши тогда была. Хорошо, Оли тогда не было дома, и она ничего не услышала. Вот бы стыдно было. То есть ваша соседка воспринимала Олю как соперницу? Максим задумался. Запустил пальцы в свою светлую гриву и помотал головой. «Нет-нет, Томка, она просто липучка, глуповатая девушка, которая хочет выйти за меня замуж. Но чтобы убить... Нет-нет, на это она не способна». Женю покоробило от этой циничной характеристики, которую с легкостью выдал соседке Наместников. Больше уже она не испытывала к нему симпатии. «Вы просто не знаете, на что способны женщины из-за ревности и чтобы заполучить себе мужчину», — сказала она. «Максим, мне бы познакомиться с ней, с вашей соседкой. Вы поймите, я вот и с вами встретилась, чтобы побольше узнать о боли, чтобы в конечном счете помочь следствию. Я просто должна найти ее убийцу. Но чтобы понять, кто и за что ее убил, надо знать о ней самой как можно больше». «Думаете, Томка вам что-то скажет? Она же совсем не знает Олю. И она, повторяю, точно не убийца. Чтобы убить это надо, не знаю, каким быть человеком. Отчаянным, вернее, отчаявшимся. Или просто быть не в себе в момент убийства. Как говорится, находиться в состоянии аффекта». «Но уж нет. Это убийство точно не было совершено в состоянии аффекта, нет. Это было вполне себе спланированное убийство. Убийца приехал в поселок с оружием, дождался Ольгу и застрелил». «Думаете, Оля так часто там бывала, что ее там дожидались?» Да в том-то и дело, что она, не дождавшись приглашения от Бориса, приехала туда сама и первый раз. Сюрприз хотела сделать, подарок привезла, говорю же. И как-то даже в голове не укладывается, что за ней кто-то следил. Она приехала туда одна, на такси, так сказали охранники. И ни одной машины рядом не было. «Да в эти элитные поселки можно пробраться с разных сторон, там наверняка есть лазы. Или же просто забраться на дерево снаружи изгороди или забора, не знаю что там, да и спрыгнуть в траву, я в кино видел». «Вы поможете мне встретиться с Тамарой?» Наместников развел руками. Чего он боялся? Того, что Тамара наговорит про него лишнее? Но что? «Понимаете, я тогда дал слабину, что ли? Сам не пойму, как это вышло». Он снова затянул старую песню о том, как проснулся с соседкой в одной кровати. «Послушайте, Максим, вот поверьте, мне нет ровно никакого дела до того, с кем вы переспали, тем более сейчас, когда Оли нет в живых». Но он упорствовал. «Это случилось на поминках, вернее, после них, когда я вернулся домой. Хотел побыть один, но Томка увязалась за мной прямо из кафе. Все твердила, что меня нельзя оставлять одного. Ваню мама увезла к себе сразу. Мы все думали, надо его брать с собой на кладбище или нет. Решили взять, чтобы он мог попрощаться с мамой. До сих пор не знаю, правильно мы поступили или нет. Дома мы с Томкой выпили, вспоминали Катю. Томка мне еще тогда сказала, что всегда завидовала ей, что, мол, отхватила такого мужика. Она же простая, эта Томка, как вязанка дров, всегда говорит, что думает. Ну и вот. Я не помню, чтобы у меня к ней возникло какое-то чувство, желание. Скорее всего, она просто уложила меня пьяного в постель, раздела и разделась сама, чтобы утром представить все так, словно мы с ней провели ночь. Но мне так стыдно вспоминать это, словно я совершил преступление против Кати, предал ее. Но у вас же не было такого чувства, когда вы увлеклись Олей. Катя навсегда останется в вашем сердце, в памяти, но вы-то живы, вам надо было позаботиться о себе, о сыне, о будущем, и это вполне нормально, что вы, оставшись один, подсознательно начали искать себе пару». «Да никого я не искал, я просто привел Ваню в музыкальную школу и увидел Олю». Женя уже устала от этого нытика. «Максим, скажите, Тамара знает о смерти Оли?» «Да, конечно, я сам ей сказал». «И какая у нее была реакция?» «Примерно такая же, как когда умерла моя Катя. Она как бы сочувствовала мне, жалела именно меня, а не Олю, разумеется». Но где-то внутри, полагаю, обрадовалась. Представляете, она даже не спросила, как умерла Оля. То есть она не знает, что ее убили? Нет. Максим, прошу вас, позвоните Тамаре, пригласите ее сюда. Прямо сейчас? Да, скажите, что это очень важно. Да мне и объяснять-то ничего не придется. Она сразу же прилетит. Такой она человек, понимаете? Женя все понимала, и главное, что перебарщивает, много на себя берет, что не имеет права допрашивать под предлогом душевного разговора еще одну потенциальную свидетельницу. Но и остановиться уже не могла, слово не воробей. Конечно, она совершала глупость, и теперь ей придется отвечать за это перед Ребровым. Но так уж велико было искушение увидеть эту Томку и, главное, ее реакцию, когда она услышит, что ее соперницу убили. Тамару пришлось дожидаться целых 40 минут. Столько понадобилось ей, чтобы вызвать такси и доехать до кафе. Все это время Максим говорил только об Ольге и договорился до того, что сам готов пойти в следственный комитет, чтобы рассказать о ней и высказать предположение, что убить ее мог только ее знакомый Борис. Тамара, яркая брюнетка с короткой стрижкой и красными губами, на самом деле не вошла, а влетела в кафе. На ней было полупрозрачное белое платье в красный горох, На ногах красные туфли на высокой шпильке. Посетители кафе смотрели только на нее. «Точно танк», — вспомнила Женя слова Максима. Заметив рядом со своим обожаемым соседом Женю, она смерила ее оценивающим взглядом. «Тома, это Женя, подруга Ольги. Она хочет с тобой поговорить». «А-а-а», — протянула Тома, присаживаясь поближе к Максиму. «Валяйте». «Скажите, Тамара, вы были знакомы с Ольгой Караваевой?» «Нет, видела ее, конечно, но мы не были знакомы. А что?» «Дело в том, что Олю убили». Тамара, сложив губы трубочкой, издала тонкий тихий свист удивления. «Убили? Интересненькое дело. И кто же ее убил?» «Пока неизвестно. Я попросила Максима о встрече, чтобы поговорить об Ольге. Ну, знаете, как это бывает? Может, он заметил, что она встревожена была последнее время, вела себя странно, была напугана, может, что-то рассказывала, может, ей кто угрожал?» «Да понятно. Ну и что он сказал?» Тамара задрала подбородок кверху и дерзко уставилась на Женю. «Так и скажите, что его подозреваете». «Я не следователь, я подруга Оли и считаю своим долгом сделать все возможное, чтобы помочь следствию. Давайте уж честно. Я знаю, что вы неравнодушны к Максиму, что знаете о том, что он встречался с Ольгой, а потому догадываюсь, что вы, как женщина, которая не упустит своего, наверняка следили за Олей. Вам же было интересно посмотреть на пассию Максима». «Какую еще пассию? Что-то я не понимаю». «Пассия — это предмет любви, обожания», — терпеливо пояснила Женя. «А, ну да, теперь понятно. Ладно. Я не то чтобы прямо следила за ней, нет. Просто хотела посмотреть. Узнала адрес, не скажу, каким образом. Приехала к ней, в смысле, дождалась вечером, когда она будет возвращаться домой после работы, и увидела ее. Она, конечно, интеллигентная такая, даже красивая, утонченная. Ну, потом как-то поехала к ней в музыкальную школу. Я же знаю, что туда и Ванечка наш ходит». Женю этот наш резанула. Она бросила сочувствующий взгляд на Наместникова. Тот, закатив глаза, даже отвернулся. «Увидела ее, как она с ученицей занимается. На ней еще блузка такая была шикарная, кружевная, с оборками возле горла. Да чего там говорить, женщина за пианино смотрится круто». «Быть может, вы видели ее с другим мужчиной, ну, когда она возвращалась домой, к примеру?» «Нет, она была одна. Да если бы я только увидела ее с кем-то, уж точно рассказала бы Максу. Но врать не буду, одна она была». «Скажите, а какие чувства вы испытываете сейчас, когда узнали, что ее убили?» Женю понесло, и она уже не могла остановиться. «Кажется, вы вздохнули с облегчением». «Да что вы такое говорите? Вы что, думаете, у меня совсем нет сердца? Да только вопросы, кто убил и за что, они, вам не кажется, как-то затмевают все остальные мысли и чувства. Но кому понадобилось ее убивать? Что такого она могла сделать, чтобы от нее захотели избавиться? Или всему виной ее красота? Может, женщина какая некрасивая убила ее из ревности к Максу?» Женя посмотрела на нее в упор. «Пока что на горизонте вырисовывается только одна женщина. Это ты, Тома». Но промолчала, конечно. «Нет, эта бойкая и дерзкая особа вряд ли добыла пистолет, проследила за своей соперницей до поселка, и там, практически у всех на виду, откуда ей знать, что камер поблизости нет, пристрелила ее. Это сделал кто-то другой, и чувства убийцы были куда сильнее. Вот только кто?»